Пуф, Настя. Конечно, платье не отстиралось, но грязь сошла. Вспомнив, сколько мачеха заплатила за него, я понадеялась, что дома смогу привести его в порядок, подключив в помощь пятновыводитель и стиральный порошок. Я знала, что Галина Юрьевна пользуется самыми лучшими средствами. Только бы она не заметила, только бы не узнала о том, что здесь произошло. А там я справлюсь. У меня все получится. Обязательно получится. Я уговаривала себя, а слезы все капали и капали из глаз. И было так обидно за себя, за глупую, растоптанную надежду и так несказочно окончившийся для Золушки из Дальнего Бура праздничный вечер. Что так и к себе не зови. Лишь однажды, возможно, вспомню, заглядевшись в небесную просень, крепость плеч и упрямый взгляд, и глаза твои, словно осень. Конец первой части.